Глава 23. Засыпая, я смотрела на четкий профиль уже спящей Тин. Вот говорила мне сестра: «Не отдавай сердце тому, кому оно без надобности. Счастье это не принесет». Нет, понесло меня. Нашла себе кумира. Как же, сказал, что не все мужики сволочи. Я и обрадовалась. Рот разинула. За спиной вздохнул Аскани. Друг уже спал. Сегодня он умотался так, что заснул в ванне. Я поерзала, устраиваясь в кольце его рук поудобнее, и тоже закрыла глаза. И снова навалился ужас. Мне снилось, что это Аскани, а не Агата, стоит, пытаясь зажать рукой разорванное горло, с ужасом смотря, как стремительно темнеет от крови грудь. Кинулась к нему, закричала, понимая, что не успеваю и не могу ничего сделать, что сейчас он уйдет от меня навсегда. И проснулась от его голоса. «Тими, Тими, тссс, тихо, маленькая». Опять кошмар приснился. «Мне снилось, что тебя убили». «Не плачь. Сны вечно показывают все наоборот. Я всегда буду рядом. Ну, повернись, и давай я вытру твои слезы». «Да что ж такое? Стыдно. Уже взрослая, а реву, как несмышленыш, рассадивший коленку о придорожный булыжник. Как можно?» «Можно. Зато теперь я точно знаю, насколько тебе дорог, и могу тебя утешить». Теплые губы коснулись кончика носа, потом поцеловали глаза, собирая с ресниц слезы. «Вот так. Обнимай меня крепче и спи. Я сегодня умотался. Оказывается, герцоги к физическому труду не очень приспособлены». Невольно хихикнула. «Как он это серьезно выдал? Прям философская сентенция. Но вообще я тоже так намахалась с этими бревнами и мешками, что плечи ныли до сих пор. Эх, а кто-то в Ригане плавал сегодня на кораблике по тихому озеру». Устроилась под мышкой у Аса поудобнее и снова уплыла в сон. Теперь мне снилась та горная страна, где я умела летать, как птица. Тут до ночи было еще далеко. Солнце даже не коснулось вершин гор на западе, и не было никакого снега, словно зима не могла затронуть этих мест. Огромные зеленые деревья, изумрудные луга, на которых пестрели незнакомые цветы. Я снизилась, набирая скорость, чуть не коснувшись душистой травы. А потом по дуге снова взмыла вверх, туда, где на фоне облаков вычерчивал плавные дуги одинокий орел. Какой свежий и пряный воздух! Если бы найти это место, я бы хотела здесь поселиться и жить. В большие города меня не тянуло, титул тяготил. А вот тут мне было бы по-настоящему хорошо. Я летела над лесом, пересекая уже третью долину, когда заметила вдалеке черную точку. Что это, точнее, кто это, сомнений у меня не было. Вот только видеть черного ли дракона, черного ворона или встрепанного мага в черном балахоне я сейчас совсем не хотела. Настроение, только что парившее под облаками вместе с орлом, ухнуло вниз. А как избежать этой встречи? Как он вообще меня чует? Ясно как, по своему амулету, который и во сне у меня на шее. Нырнула вниз, прямо в крону огромного дерева с широченными листьями, напоминавшими листья клена. В голове мелькнуло название «Платан». Ухватилась за ствол, становясь на широкую ветку. Прислонилась к дереву спиной. Да, так устойчиво. Амулет словно не хотел сниматься с шеи. Запутался в волосах. Я его сорвала, выдрав прядь. А потом зубами начала распутывать узел на шнурке. «Надо же отцепить мамино кольцо? Вдруг этот сон реален, как тот, когда мне дали кошелек?» Торопясь и ругаясь под нос, еле развязала. Сдернула перстень, надела на палец. Посмотрела на дымчатый лунный камень с дыркой, которую провертел пальцем Шон. Вытянула руку, зажмурилась и разжала кулак. По щекам снова текли слезы. «Ничего, так надо». Утро снова встретило нас голубым небом и солнцем. И все было бы просто великолепно, если бы потягивающийся Ас не захлопал на меня глазами и не спросил: «А твой амулет где? Вчера же вечером он был». Я схватилась за шею. «Нет, действительно нет. А мамино кольцо на пальце есть». «Ох, значит, все случилось на самом деле. Я его выбросила. Стало больно, словно отрезала и потеряла что-то свое, родное». «Ну ничего, я же сама так захотела, да? Значит, и отвечать мне. Переживу. Только лорда Росса надо предупредить, что больше связи с герцогом Дейлом у меня нет. Думаю, я его потеряла. Совсем». «Ты обиделась на Шона, да?» Нет, это уже просто смешно. Теперь не я, а Аск не зовет его Шоном и готов защищать. Просто потеряла. Сейчас сделаю себе цепочку на шею для маминого кольца. 3 перстня на пальцах, думаю, это перебор даже по герцогским меркам. Аск качнул головой и грустно улыбнулся. После того, как поели, бывший егерь, похоже, не признавал каши, приготовил на завтрак картошку с тушеным мясом. Лорд Ярби отправил нас осматривать классы, переписать, где что сломано, где что пропало. Ну, ясно, в конюшне нам делать больше нечего. Мы же не плотники, и крышу магией не сотворим. В 2 аудиториях на 2-м этаже были порублены парты, но, видно, дальше викинги не пошли. Двери в библиотеку уцелели. И до алхимического кабинета на 3-м враги тоже не добрались. Потом нас послали в библиотеку, где мы застряли надолго и всерьез. Надо было перебрать формуляры и составить сводный список всех выданных книг, чтобы знать, что именно сгорело и пропало. По ходу дела я решила подобрать себе новый энциклопедический словарь. Все же нет-нет, а надобность узнать значение незнакомого слова возникала. И, потянув одну книгу, уронила стоящий рядом толстенный фолиант. Тот шлепнулся корешком вниз у моих ног. Страницы раскрылись. Интересно, Бри любила так гадать на книжках. Распахнет на удачу, ткнет с закрытыми глазами пальцем, а потом читает, куда попало. Поскольку гадала подруга почему-то исключительно по эльфийским романам, предсказания получались однообразными. То поцелуй, то свидание. Но Бри они полностью устраивали. Я склонилась над книгой, чувствуя себя самой большой дурой в герцогстве Сайгирн. Хорошо, Ас не видит. Зажмурила глаза и ткнула пальцем. Открыла глаза. Читаю. Кубок судьбы или чаша судьбы. Редчайший магический напиток, дающий предсказания судьбы и увеличивающий магический потенциал выпившего. Приходит мистическим путем. Пригубить от чужого кубка значит связать свою судьбу с владельцем. Есть сведения, что при этом чувство, которое было главным по отношению к владельцу, может усилиться многократно. Бывают и другие побочные эффекты. Сердце ухнуло куда-то вниз. «Вот оно, значит, как!» — перечитала еще раз. «Еще!» — пока в память не врезалось каждое слово. «Теперь все понятно. Там, в Черной башне, я сотворила свой кубок, и Шон велел мне выпить его, зная, что это подтолкнет магию, но сам не удержался, любопытство подвело, и лизнул каплю, пригубил. Да только оказалось, что главное чувство мага — отвращение к членистоногому приставучему кузнечику из одних коленок до локтей, причем перекашивает его от меня настолько, что легче пинок дать, чем удержать вежливое выражение на физиономии. И понятно, такое не объяснишь в лицо. Как сказать «прости, но меня от тебя выворачивает»? Проще просто не прикасаться, как к чумной. Вот так. А чего я хотела? Правильно, я выкинула его амулет. Осталось выбросить из головы самого мага. Ну, думаю, это не очень сложно. Сейчас у меня самой при имени Шон к горлу подступала тошнота, а в животе начинал ворочаться ледяной комок. Ладно, вытряхиваю ерунду из головы, беру найденный словарь и возвращаюсь к Аскани помогать. И так ясно, что и вдвоем провозимся до ночи. Наверное, лорду Ярби надоели лошади и козы в вестибюле. Восстановление конюшни шло ударными темпами. Ей занялась пара магов и бригада плотников. И всего за день они навели крышу и вставили окна, восстановили перегородки между денниками, соорудили ясли и сенник. Откуда-то взялись 2 хорошие тачки взамен сгоревших и даже гора свежих опилок под новым навесом. А куча мусора бесследно пропала. Теперь завести сено, закупить запас фуража, овса с отрубями, и все будет как прежде, даже лучше. Ой, надо не забыть сказать лорду Ярби, что было бы здорово, чтобы 3-м поваром он нанял не егеря, а какую-нибудь крестьянку, умеющую обращаться с козами. А то придется мне их самой доить каждый день. Тин, убедившись, что Белочка и Снежинка хорошо пристроены, больше к ним не рвалась. Получалось, я крайняя? А потом что, потащу их с собой в академию? Ага, представляю. Вот въезжаю я в Галарен с козами на веревочке. Или еще краше. Мы с Аскани на эльфийских скакунах и у каждого по козе на прицепе. Думаю, такого Красная башня Шариот еще не видела. Вечером мы отвели лошадей в конюшню. Попону с морковки решили пока не снимать. Пусть старушка погреется. Прибой и волна сами пошли в свои денники. Обнюхали свежие опилки, пофыркали. Волна даже завалилась на бок и начала кататься, мол, нравится. Ну и хорошо. Сеном, если мы набили, всех напоили, овса насыпали. С завтрашнего дня живем, как обычно. Потом Ас предложил зайти посмотреть, что делается в общежитии. Я отказалась. Боялась столкнуться с Шоном. Сказала, что мне надо поговорить с Тин, и отправила его одного. А посоветоваться с сестрой я и вправду хотела. «Тин, что мне делать?» — спросила я, закончив рассказ про Шона, сны, кубок и амулет. «Думаю, зря ты амулет выбросила». «Не хочешь носить, положила бы в ящик», — покачала головой сестра. «Уж как герцог Дейл к тебе относится, так относится. Сама знаешь, любить никто никого не обязан. Но добра он сделал много. Спас нас всех. Лива вылечил. Я и не представляла, что есть такая магия. Знаешь, я как сюда переехала, снова медитировать начала, как в юности». Тин улыбнулась каким-то своим мыслям. «Так повторю, любить этот Шон тебя не обязан. Но человек он хороший, так что постарайся завоевать его уважение. И помни, что ты тоже вольна относиться к нему, как пожелаешь. Не обижай и не обижайся. Держись ровно. Если то, что ты прочла, верно, значит, судьба будет вас сталкивать снова и снова. Будь к этому готова. Не дуйся, не тушуйся. И все со временем уладится. Как же я люблю Тин. Поговоришь с ней, и как запотевшее окошко протрешь. Все ясным становится. И чего я так взъелась? Просто мне хотелось, чтобы Шон увидел во мне хоть кусочек того особенного, что нашла я в нем. Но он не обязан. Да и я его не настолько хорошо знаю, что из того, что мне представлялось, есть на самом деле, а что фантазии. Вон, рядом с императором он был совсем другим, каким я раньше его не видела и даже вообразить не могла. Вырасту. Выучусь. Стану драконом. Тогда и посмотрим. На третий день к вечеру я вернулась в свою комнату. С ума сойти. Все чисто. Новая оконная рама. Пока пустые полки на стене. Две кровати с новехенькими матрасами, одеялами и подушками. Стол с двумя стульями у окна. Большой гардероб с дюжиной вешалок, на которые мне было нечего вешать. Зато я тут же запихнула под него свой кошелек с серебром. Появилась даже мебель, которой не было раньше. Прикроватные тумбочки. Симпатичненькие такие. И книгу удобно положить. И чашку поставить. А на окне висели синие занавески с золотыми подсолнухами. Красивые, похожие на те, что были у Бри. «Тим, ты как?» — пришел снизу вопрос от Аса. «Отлично. Устраиваюсь. Сейчас белье принесу. И вот думаю, где бы спереть полдюжины чашек? И ведро. Мало намагичилось сегодня», — хихикнул Ас. «Хорошо, много не бывает», — глубокомысленно ответила я, вспомнив, как припрягла Аскани к актуально насущной деятельности, перетаскиванию горы оставшегося от викингов металлолома в пустой денник конюшни и маскировке заначки с сеном. Я была довольна. Среди трофеев обнаружилось много бронзы, а еще нашлепок и наручей из чего-то белого. Не серебро, но и не железо. Разберусь. Интересно только, а белье уже купили и положили на место? Потрусила в конец этажа. Ага, душ в порядке, зеркала над умывальниками висят, свежие простыни с пододеяльниками лежат в большом шкафу, где всегда. Взяла сразу на двоих. Пусть Бри вернется ко всему готовому. Застелила кровати, расчесала влажные волосы, зевнула. И в чем мне спать? Ночная рубашка сгорела, а больше ничего подходящего у меня и нет. Ну ладно, я одна, дверь закрыта. Посплю сегодня на свежем, нагишом. А завтра попрошу леди Изолд дойти со мной до рынка. Положила расческу на тумбочку. Не понравилось. Нарушает общую картину почти идеального порядка. Задумалась, хмыкнула как ас. И потянула выдвижной ящик. «Спрячу туда». Открыла и застыла, не веря глазам. На светлом деревянном дне лежал мой амулет на кожаном шнурке. Наверное, я вытаращила глаза. И минуту только открывала и закрывала рот. Мысли не было. А потом пришла обида. «Зачем? Зачем надо мной так издеваться? Ему что, забавно? Интересно, да?» Ведь вчера я чувствовала себя, как зверь, который грызет свою лапу, пытаясь вырваться из капкана. Я еле заставила себя разжать кулак, чтобы выкинуть, отпустить, оборвать эту связь. И вот амулет снова тут. Что, открыть окно и зашвырнуть кулон в сугроб? Или положить на стол и трахнуть чем-нибудь потяжелее, чтобы вдребезги? Нет, это не выход. Тин права. Надо просто убрать его куда-нибудь с глаз подальше. И не трогать. Хотя хочется, очень хочется. Хоть пальцем. Значит, если не могу с собой справиться, хранить его нельзя. Завтра взлечу над морем и заброшу в воду. Оттуда мне его не достать. Хорошо, хоть Аска не спит и не чувствует моего смятения. Но почему? Почему я так обиделась? Отчего мне так больно? Ведь я пережила, когда целая деревня смотрела на меня, как на отбросы. Перетерпела последнюю встречу с Зимкой и Елькой. Перенесла пренебрежение лорда Бараки и его приближенных в замке Сайгирн. Но предательство Шона нанесло глубокую рану. Именно предательство. Потому что сначала он сам подошел ко мне, улыбнулся своей безумно обаятельной улыбкой. Я поверила в его доброту, в то, что он другой, хороший и видит во мне человека. А оказалось, за его дружелюбием пряталось такое же отвращение, как и у тех прежних. Что ж, это урок. Люди лгут, и люди непостоянны. Может быть, однажды и Аскани разглядит меня как следует и повернется спиной? Почему-то вспомнилось, как в тот день, когда я узнала, кто мои родители, первой реакцией Аса стала отшатнуться прочь. Неважно, по какой причине. Но вышло, что все его слова о том, что я отдаю себя тебе добровольно и навсегда, это неправда. Поменялись обстоятельства, и он как дал, так и назад взял. Выходит, верить я могу одной лишь Тин. Только она меня никогда не оставит, не бросит, не предаст. Захлопнула ящик, погасила свет и, подтянув колени к груди, натянула одеяло на уши. Приятно. Свежее белье лавандой пахнет. А что холодно, ерунда. Сейчас согреюсь. Сон не шел. Жалко, нет Бри, поболтали бы. Поговорить надо. Почему ты выбросила амулет? Дернувшись, открыла глаза. В изножье моей постели притулилась черная фигура, похожая на большого нахохленного ворона. Крашфэк. А по ночам герцоги наносят друг другу визиты, чтобы надавать по лбу? Вот о чем спрашивается нам еще говорить. «Если открою рот, просто попробую хоть что-то объяснить, разревусь. Но такого я себе не позволю. Не хочу снова унижаться. А он? Я думала, он добрый. А ему нравится мучить. Не хочу больше ни видеть его, ни слышать. Я его не звала. Но выгнать не могу, сил не хватит. Значит, надо уйти самой, потому что быть с ним рядом невыносимо». Зажмурилась и нырнула на свою ледяную поляну, и представила, как вокруг, закрывая лес, луну, небо, отгораживая меня от всего мира, вырастает, потрескивая, ледяной купол, чтобы никто не прошел, не пробил, не проломил. А меня? Меня нет. Я сама всего лишь снег, ледышка, сосулька. Бесчувственная и холодная. Не выходит. Все равно больно. По щекам катятся слезы и превращаются в льдинки. Вот, хочу стать льдом, совсем, навсегда. Бросилась грудью в снег, обняла, запустив в сугроб руки по плеч, чувствуя, как цепенеет тело. Волну жалко, но Ас о ней позаботится. А у Тин теперь есть Рос. Я лед. Темно, холодно. Ухожу. Очнулась от голоса рядом, расстроенная. Ну и что я, дурак, наделал? И укоризненная. А ты чем думала? Еле вытащил. Очень умно. Назло бабушке уши отморожу. И как тебя греть, если трогать нельзя? Открыла глаза, посмотрела на нависшее надо мной озабоченное лицо с кривоватым носом и поняла. Мне все равно. Кто что подумает, умно или нет. Сейчас просто страшно трещит голова и не хочется видеть никого, кроме Тин. Особенно этого. Кажется, я его ненавижу. Пусть забирает свой амулет и катится в Лоран, хуже Ельки с Зимкой. Те хоть не врали, не прикидывались добренькими. Что ж ты творишь, кузнечик маленький? Так на меня обиделась. Как же тебе растолковать-то, что происходит? А я и без него знаю. И про кубок судьбы, и про то, что я мерзкая помесь таракана с косиношкой. Или ему надо высказать это вслух? Ну пусть. Мне уже действительно без разницы. Только чтоб потом исчез. Пропал. Испарился. Пусть проваливается в свой телепорт. Ты все не так поняла. Почесал нос, задумался.